Глава 7. Золотые оковы. Главный зал Тержвица выглядел заброшенно, но торжественно. На стенах — фрески, частично разрушенные от сырости. Через лопнувшее витражное окно проникал яркий свет, и в его золотых лучах качались пылинки. В огромном куполе, перелетая с одной балки на другую, резвились белые голуби. Госпожа Кожемера позволила им остаться, потому что испытывала слабость к птицам, уж Уршула это знала. Других животных, крыс и насекомых, вывели. Да и весь зал облагородили, избавили от плесени и сора, зачаровали от голубиных следов, и теперь темные глаза какого-то перста с фрески смотрели на место, источавшее величие и вневременной покой, а не тоску и старость. Церковные лавки заменили креслами для чародеев драголожи и стульями с мягкой обивкой для их спутников и тех, кого они опрашивали. Но даже на самом мягком стуле было неуютно сидеть под взглядами могущественных колдунов. Еще госпожа повелела раздобыть для Тержвица длинные столы. Уршула думала, что эти столы, как и весь суд в Тержвице, были нужны лишь госпоже. Только перед ней лежали бумаги, в которых она время от времени делала заметки изящным пером. За те несколько дней, что Уршула провела в Тержвице, она уяснила, никто здесь не подходил к делу так ответственно, как ее госпожа. Грацик время от времени покидал зал, оставляя своих выкормышей смотреть, как очередные колдуны отвечали на холодно-вежливые вопросы госпожи. Йовара и его двор оставили на сладкое, поэтому пока шла вереница иных чародеев. Пан Авра оживленно беседовал, если в зале оказывались знакомые тачарацы, но в остальное время просто поддакивал или увлеченно вырезал карнавальную маску. А госпожа? О, она следила за всеми с участливым вниманием хищницы. Ее допрос не занимал много времени. «Добрый день, как самочувствие? Славно-славно. Пожалуйста, присаживайтесь». Вопросы — тонкий взвизг кнута. «Как добрались? Вжик! Возня с чудовищем ужасно утомительна, не правда ли?» Мягкая полуулыбка. Светло-желто-зеленые глаза, как пластинки прозрачного топаза. «Я имею в виду этот суд». Кто-то терялся под ее взглядом, кто-то выходил из себя, как глава знатной савойярской семьи из Тачараты, осанистый мужчина в черном камзоле. «Сеньора!» — потребовал он ракочуще с южным говором. «В чем меня подозревают?» — вскочил. «Это унизительно!» — пан Авра замахал руками. «Алисана, друг мой, успокойтесь!» Но Уршула не сомневалась, что именно таким друзьям, как этот савойярец, пан Авра в свое время подливал яд в вино. Алисана скрижетнул зубами. «Не будем ходить около», — заявил он, оглаживая бородку. Господарская фраза прозвучала у него чужеродно, хотя в остальном он прекрасно владел языком. «Вы считаете, что я приложил руку к этому?» Его голос взлетел. Алисана указала на изображение, которое госпожа разожгла чарами в середине зала. Сущность из Стаегоста бросалась на копья дружинников. «Или, может, в этом виновата моя семья?» «Пан Алисана, пан Алисана!» — Авра закачал головой. «Не будьте так резки, никто вас не обвиняет!» Он сказал «пан» на тачарадский манер, хотя савойярский чародей наверняка предпочел бы обращение «сеньор». «Нет!» — Алисана погрозил пальцем. «Не нужно мне таких заверений! Я приехал в эту глушь и имею право спросить, зачем это все?» Уршула вытянулась. Она была готова поклясться, что сейчас выглядела так же, как оставленные градском ученики. Смотрели с любопытством, будто были желторотиками, а не доверенными лицами драголожа. Алисана прочистил горло. «Что вам от меня нужно?» Госпожа Кожемера отложила перо все с той же легкой полуулыбкой. «Мне нужно, чтобы вы сели на место, сеньор!» Слова, как ледяное крошево. Госпожа откинулась на спинку кресла. «А потом ответили на мои вопросы, без лишних страстей!» Она повела рукой. «В нашей стране случилась беда, а вы со своей семьей уже больше 10 лет пользуетесь тачарадским гостеприимством. Разве это не ваш долг помочь нам, если мы этого просим?» Глаза Алисана потемнели. Взгляд госпожи был спокойным и острым. Уршула почувствовала исходящие от нее волны чар, и Алисана тоже наверняка их почувствовала, раз решил больше не искушать судьбу. «Хорошо», — он приподнял ладони, возвращаясь к стулу. «Хорошо, я вас слушаю». Госпожа Кожемера сказала ему фразу на савойярском, как поняла Уршула, какую-то любезность. «Вообще», — оценила она, — «на савойярском мог бы идти весь разговор». Пан Авра и госпожа владели этим языком в совершенстве, но, похоже, решили соблюсти приличие для учеников Грацика, чтобы те потом смогли рассказать наставнику, что здесь происходило. Однако, если на знатных савоярцев смотреть было любопытно, то на многих других попросту скучно. Как на Збыслова, стыгосского купца, которого сама же Уршула в Тержвице и пригласила. После статного савоярца он выглядел таким потерянным, что вернувшийся Грацик хмыкнул. «Каков смельчак?» — кивнул своим ученикам. «Неужели такой бы связался с чудовищем?» Госпожа ласково взглянула на Збыслова. «Ты ведь кое-что знаешь, друг мой, правда?» Слухи, сплетни, домыслы — в этом Збыслов был хорош, как никто. Он как на духу выложил то, что знал про заморских чародеев, покупавших в стыгости товар, и про их темные дела с налогами, и про их связи с боярами господаря Нельги. Уршула не была уверена, помогло ли это приблизиться к разгадке или просто дало госпоже оружие против стыгостских придворных. Уршула подумала, что Ляйде понравился бы этот разговор, ее всегда увлекали интриги. До тех пор, пока Уршула не вернулась с севера с новостями про мертвых учеников Йовара, Стася Караеда и Числава Волка, это место занимала Ляйда. Нужно было слушать тех, кого опрашивала госпожа, и выполнять мелкие поручения, вносить заметки в бумаги, передавать сообщения, звать приглашенных в зал. Задачи несложные, но госпожа явно не хотела, чтобы в Тержвице крутились ученицы, которым она доверяла меньше. Или наоборот, кому доверяла больше. Из головы Уршулы не шли слова Ляйды. Госпожа Кожемера подозревала даже своих ближайших учениц. Теперь Уршула не могла отделаться от мысли, что время от времени госпожа пристально на нее смотрела, будто бы случайно, мимоходом, задавая новый вопрос новому человеку, и у Уршулы холодно ёкало внутри. «Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться с нами?» Звучало нежно, но Уршулу бросала в дрожь. «Нет, госпожа», — могла бы ответить она. «Вы ведь знаете, я бы никогда ничего не сделала за вашей спиной». Прозрачные топазовые глаза не мигали. На губах оставалась извечная полуулыбка. «Урыся, будь добра, передай свиток». А в свитке, золотой вязью, имена приглашенных. И имя Уршулы там было тоже. И Ляйды, и Вельмиры. Всех, кто оказался в Тержвице. «Да, госпожа», — ответила она хрипло. «Конечно, госпожа, все что угодно». «Благодарю, дорогая». Прохладная рука успокаивающе накрыла ее пальцы, и Уршула одернула себя. Глупость. Неужели она действительно боится? «Збыслов, ты можешь идти. Спасибо». Свиток ширкнул в руках госпожи. «Урыся, помоги еще кое в чем. Позови сюда, пожалуйста». Погруженная в свои размышления, Уршула так увлеклась, что не сразу сложила 2 и 2. Имя человека, которого она ввела в соборный зал, его возраст, хмурую настороженность и едва уловимую перемену, произошедшую в лицах драголожа. «Мал!» — Панавра улыбнулся, как старому приятелю. «Ну и вымахал же ты с нашей последней встречи!» Уршула вернулась на свое место подле госпожи и посмотрела на мужчину. Лет 40 с небольшим, хотя, может, и младше, кто таких разберет? Коренастый, в рубахе с вышитым кубрецким узором, он сел на стул в середине зала и мельком посмотрел на сущность истые госта. Чудовище по-прежнему металось среди дружинников. Чары госпожи Кожемеры переливались разными цветами, сливово-синяя ночь, алые огни факелов, желтые волчьи глаза. Грацк уже встал, чтобы снова отлучиться, но удивленно приподнял брови. «Мал?» — и, передумав, отодвинул свое кресло обратно. Щелчком привлек внимание одного своего ученика, указал на второго. «Отойдите ненадолго!» Панавра в этот день сидел один, так что Уршула вопросительно посмотрела на госпожу, но та была невозмутима. Значит, Уршуле полагалось остаться при ней. 30 лет — это не шутка, Авра», — проговорила госпожа певуче. «Хочешь, не хочешь, отпечатывается на всех». Мал неопределенно кивнул. К тому времени Уршула поняла, что он именно тот Мал, подмастерье Нимхи, единственный свидетель падения Двора Теней. Но насколько же странным было то, что произошло с его приходом. Грацик еще не прогонял своих учеников. Панавра с госпожой Кожемерой еще не говорили с приглашенными так, будто... Уршула не могла подобрать слов. Будто все это имело особое значение. Больше, чем общение с хитрыми стыгостцами или знатными савоярцами. «Приветствую», — сказал Мал наконец. Он легко подался вперед, словно хотел поклониться, да забыл перед тем, как сел. Панавра замахал руками. «Сидите, друг мой, сидите!» — досадливо скривился. «В прошлую встречу нам вообще было не до прелюдий». Звучало дружелюбно, но за угрюмостью Мала угадывался страх. Уршула чувствовала его, как хищная рыба, кровь, растворенную в большой воде. В конце концов, она всегда была способной воспитанницей своего двора. Пан Авра многозначительно покачал головой. «И вправду, 30 лет!» «Все же», — начал Мал хрипло, — «на мне они сказали сильнее, чем на ком-нибудь из вас», — подумал и добавил вежливо. «Господа!» После другого небольшого раздумья. «И госпожа, конечно, Еще бы, если тогда он был безусым юнцом, а сейчас крепким мужчиной. «Ой, не скажи!» Грацик сплел пальцы в замок и тяжело облокотился о столешницу. «Главные заклинатели времени, вон!» — указал на соратников из ложи. «Тебе?» — посмеялся Панавра. «Еще рановато задумываться о таких вещах, Грацик». Он все еще держался как добродушный дядюшка, умиляющийся племянником, которых давно не видел. «Вернись к этому вопросу, когда разменяешь 7-й десяток». «Любопытно», — согласилась Уршула. «Панавр выглядел старше всех из Драголожия лет на 60 с лишним. Но сколько ему было на самом деле?» 90? Что говорить, если даже о возрасте госпожи Уршула лишь догадывалась? По расчетам, ей было около 75, но внешне она сумела задержаться в возрасте 50 с небольшим. «Однако», — подытожил Панавра, — «даже с колдовскими штучками 30 лет есть 30 лет». Тем временем госпожа плавно обошла стол сзади. «Толку думать о прошлом?» — спросила она вкрадчиво. «Если у нас будущее на кону?» Она остановилась и завела руки за спину. «Мал!» — от звука ее голоса тот дернулся, как от самделишного кнута. «Другие жаловались, что я с ними чересчур обходительна и недостаточно пряма, но с тобой-то уж, думаю, мы можем говорить и на чистоту». Она задумчиво коснулась уголка стола. «Видела твою супругу. Красивая женщина. И явно дорожит тобой. Правда?» Увидела, как мало перекосила и успокаивающе подняла ладонь. «Нет, это не угроза. Даже не думай об этом». Вздохнула. «Наоборот, я кое-что понимаю в людях». «Ах, это лукавое кое-что от госпожи». «Странно устраивать счастливую семейную жизнь, а потом нырять в огонь, который однажды чуть тебя не поглотил». «Верно», — отозвался Мал и облизнул сухие губы. «Поэтому я и не ныряю». Госпожа шагнула к нему. «Мудро», — слегка наклонилась. «Знакомо ли тебе это чудовище?» — Мал дернул головой. «Я раньше никогда его не видел». «Я не спрашивала, видел ли ты его», — заметила госпожа. «Я спросила, знакомо ли оно тебе». «Мне про него рассказывали». «Кто?» — замялся. «Просто люди, которые передавали друг другу слухи». «Кто, Мал?» «Баром, свободный чародей из Кубрецкого господарства, а ему кто-то из таких же странников, как он». «Свободный», — усмехнулся Панавра. «Так-то вы зовете чародеев, не имеющих отношения к Драголоже?» Госпожа выжидала. «Кто-то еще рассказывал тебе о чудовище?» Мал не выдержал ее взгляда и опустил глаза. «Юрген, ученик Йовара. Я случайно встретил его недалеко от своего дома. Они путешествовали. Они, в смысле, Юрген и его спутница. Девчонка подвернула ногу, и я предложил им помощь. Юрген рассказал, что случилось под Стоегостом, но он сам узнал это от вас». «И все?» «Да, больше никто». Госпожа выпрямилась. «Будь добр», — попросила она. «Посмотри сюда». И указала на изображение чудовища. Госпожа повела пальцами, и языки чар взметнулись выше. Чудовище увеличилось в размере, припало на задние лапы и зарычало на невидимого дружинника. «Ты был юн и неопытен, когда пал двор Нимхи», — проговорила госпожа. «Но, может, ты почувствуешь здесь ее почерк?» Сущность оскалилась, облизнула длинные зубы. Мал покачал головой. «Это не Нимхи. Она бы создала тварь, похожую на те, что ютились у нее в подземельях, а тут волчара». Сущность из воспоминаний бросилась на дружинника. Острие копья скользнуло по черной шкуре, но не смогло ее пробить. Госпожа чуть скривилась. «Разумеется, это не Нимхи», — прозвучало слегка раздраженно. «Она мертва уже много лет, и я лично видела ее труп. В этом нет сомнений. Мой вопрос, мог ли сделать это тот, кто обучался у нее?» Мал пожал плечами. Он пристально смотрел на изображение чудовища. «Возможно, но я не знаю таких людей». Напрягся и метнул быстрый взгляд в никуда. «Сами понимаете, у меня на такое сил бы не хватило, да и не стал бы». «Неважно, знаешь или нет», — госпожа снова говорила ласково. «Просто, чувствуешь ли ты тут силы, которые наблюдал при дворе Нимхи?» «Возможно», — повторил Мал, затряс головой. «Но это сложно объяснить». Чары часто бывали выше любых объяснений. Госпожа говорила. Тот, кто создал чудовище, по ощущениям связан с колдовством Йовара, но словно бы и нимхи оставила свой след. «Если честно, — проговорил Мал, — взять человека и засунуть его в животную плоть — это очень на них похоже». Госпожа повела подбородком. «Ты знаешь человека, который бы учился у нимхи и избежал встречи с нами?» «Нет, — сказал Мал твердо. — Нет-нет, никого не знаю». Глаза госпожи — одновременно зеркало, топь и лезвие. Уршула думала, что сама бы долго не выдержала такого взгляда, но Мал смотрел, уже не в силах отвернуться. Наконец госпожа кивнула. В воздухе точно лопнула невидимая тетива. Видимо, Панавра только этого и ждал. «Друг мой!» — он достал из-за пояса плотный мешочек. Ловко, как уличный тачарадский фокусник. «Не окажешь нам услугу?» Вещица, которую выудил Панавра, оказалась завернута во множество слоев. Еще один мешочек, платок, тряпица, снова платок. Пан Авра развернул ткани, и Уршул увидела в них крохотный обломок черного железа. «Думаю, — сказал Пан Авра миролюбиво, — нам всем будет легче, если мы избавим тебя от лишних подозрений. Ты учился у самой Нимхи, такое даром не проходит. Но если ты правда наслаждаешься спокойной жизнью и не желаешь покорять вершины чародейской науки, хорошо, если мы в этом удостоверимся. Правда?» Мал мотнул подбородком. «Не понимаю». Грацк угрюмо посмотрел на железо. «Надеюсь, мы говорим не про пытки». «Что ты?» — Панавр махнул рукой. «Смотри, Мал, я не люблю охотников на колдунов, но их черное железо — полезный инструмент. Помнишь, да? Чем материя чародей, тем сильнее обжигается». Панавр коснулся обломка и тут же отдернул руку. Поднял ее, чтобы было видно, и сидящим за столом, и Малу. Большой палец почернел. У края ногтя, там, где коснулось железо, цвет был насыщеннее и глубже, но Уршула сомневалась, что это мог разглядеть кто-то, кроме нее. Слишком мелко, а не у всех зрение, как у орлицы. «Неприятные ощущения», — кивнул Панавра, потирая палец. «Но мы будем благодарны, если ты согласишься испытать себя». К его чести Мал даже не колебался. Подорвался к столу и быстро дотронулся до железного куска. Тут же развернул ладонь так, чтобы присутствующие смогли разглядеть небольшое сажевое пятно на подушечке его указательного пальца. Пятно было ровное и красивое. Сразу понятно, что такой чародей хоть и не вчера на свет родился, но выше головы не прыгает. «Спасибо», — сказал Панавра просто. И на этом все закончилось. Мало отпустили. Госпожа попросила оставить их соратниками по ложе. Уршула поклонилась и выскользнула из соборного зала. В глаза ударил яркий дневной свет. Вода перекатывалась под крыльцом. На ступенях сидели ученики Градска и негромко переговаривались между собой. Уршула сдержанно кивнула юношам и запрыгнула в ближайшую лодку. Та оттолкнулась от крыльца, ведомая колдовством, с которым Уршула уже успела разобраться. Она мысленно дергала за нити чар, и те направляли лодочный нос в нужную сторону. Место, куда Уршула хотела попасть, нарисовалось само собой. Она провела достаточно времени, вызнавая о прошлых учениках Йовара, но еще не обсуждала это ни с кем, кроме госпожи. А кое с кем обсудить явно стоило, и госпожа этого не запретила. Лодка обогнула собор, вода шелестела за бортами, и на мгновение Уршула представила, что она в родных стаегосских реках. Сощурившись от солнца, она мысленно приказала лодке развернуться, и та причалила к колокольне Тержевица. На здешнем крыльце тоже сидели люди, черноволосый молодой человек, чародей-ворон, Хранка. Скинул обувь, закатал штанину до колена и опустил одну ногу в озеро. А рядом с ним был Юрген. Солнце золотило его светлые волосы, как голову одуванчика, и Уршула не смогла не задержать взгляд. «Здравствуй», — сказал Юрген, тоже прикрывая глаза. «Нас куда-то зовут?» «Нет». Лодка стукнулась о крыльцо, и Уршула ловко перепрыгнула на ступеньку. «Твоя госпожа?» — спросил Хранка. «Хочет что-то нам передать?» Уршула вздохнула. «По-вашему, я всюду хожу только по приказу госпожи?» Хранка усмехнулся. «А что, мы такие приятные собеседники, чтобы ты приходила к нам сама?» Бултыхнул ногой в воде. «Это наше гостеприимство так тебя впечатлило? Ну, в прошлый раз». «Говори за себя», — фыркнул Юрген. «Ты видел Уршулу только в Диком дворе, а мы встречались еще. Разве этого недостаточно, чтобы стать друзьями?» Уршула криво улыбнулась. «Хороший мальчик». «Спасибо», — Юрген указал на крыльцо. «Присядешь?» У нас полно места, и сюда нам дозволяется выходить». Уршула знала, что его самого никто в передвижениях не ограничивал, но в его речь все равно просочилось это «нам». Нарочно, наверное, чтобы однокашники не сочли его зазнавшимся. Уршула села рядом и сказала Юргену: «Я к тебе». «О, ну еще бы!» — Хранко закатил глаза. «Много друзей успел завести за время своего путешествия, Юрген! И все ли твои друзья — чародейки звенящего двора?» На удивление оба принялись вести себя так, словно за плечом Уршулы не маячило грозное присутствие госпожи Кажемиры. Просто перешучивание, не больше. Уршула начала прямо. «Я была на севере», — сказала она, — «узнавала о бывших учениках Йовара. И когда я приехала к кузнецу Хавидару из Засижья, он сказал, что недавно в его дом уже приходили колдуны. Угадай, кто?» Лицо Юргена мгновенно изменилось. Оно стало изумленным, недоверчивым и под конец восторженным, как у ребенка. «Что он сказал тебе?» — спросил жадно. «Погодите», — Хранко развернулся. «И Кажемира туда же?» «Госпожа Кажемира». «Да-да», — Хранко отмахнулся от ее слов, как от мухи. «Она тоже предполагает, что это мог быть Чеслав?» — скривился. «Ее Юрген покусал!» «Госпожа велела мне все проверить». Уршула развела руками, а Юрген вскочил так резво, что под ним хрустнули старые доски. «Это правильно», — закивал он. «Я давно говорил, что нужно исключить все возможное». «И невозможное», — Хранко сжал переносицу. «Что ты узнал, Уршула? Или кузнец сказал тебе то же, что и Юргену? Последний раз он слышал о Чеславе лет 20 назад?» «Да, 20 или около того», — Уршула хмыкнула. «Глупый человек, потерявший сына из-за желания угодить новой женщине. Бестолковая встреча. Значит, искать там правда нечего?» «В доме кузнеца нечего», — Юрген устроился рядом. «Но...» Он рассказал ей про чары, которые учуял на погосте. Уршула даже не знала, что он так умел. «Впечатляюще!» «Пустяки! Это работает только с явным долгоиграющим колдовством!» Юрген почесал висок. «Чародейский огонь горел много часов, если не дней, поэтому и оставил после себя такой след. Это не значит, что я могу учуять любые чары, особенно искусные или молниеносные, точно нет. Но даже если я учую, что где-то колдовали, не обязательно установлю, как именно». «Что за жажда сразу выкладывать свои слабости?» Хранко смерил его ехидным взглядом. «Молчал бы, казался лучше». Юрген простодушно дернул плечом. «Да ладно». Уршула подтянула колени к груди. «Любопытно, но кто угодно мог зажечь огонь на могиле матери Чеслава. Вопрос только зачем?» Юрген наклонился к ней и спросил шепотом, предвосхищающим хорошую сплетню. «Как тебе его мачеха?» «Сука она», — ответила Уршула честно. «Но передо мной аж стелилась, хотя, очевидно, ей порядком надоела вереница подобных гостей. Я сразу сказала, кто я и откуда. В вашем господарстве хорошее отношение к колдунам, да и имя моей госпожи на слуху. А если не имя, то хотя бы титул советницы стоегостского господаря». «А брат? Балбес же, ну?» «Слушай», — Хранко выпрямился, — «у кого-то еще была?» Уршула лукаво склонила голову на бок. «У всех». «В смысле?» «Ну смотри». Она стала загибать пальцы. «Про Чеслава Волка я расспрашивала в его деревне. Про Стася Караеда в кабаке, где его убили. И на погосте, где похоронили. В отличие от Чеслава, многие видели его труп. Вместе с Ляйдой мы ездили к Петру Быку, Валдаужу и Ратмиле без оборотничьей формы». Запоминать чародеев по их животным перевертышам было гораздо проще, чем просто по именам. «И вот мы здесь. Думаю, Валда и Петр уже приехали, если не хотят, чтобы госпожа раскатала их между Стоегостом и Иофатом. Мы пригласили их вежливо, но о последствиях предупредили». Юрген встрепенулся. «Они тут? И Ратмила тоже?» «Ратмила точно. Ляйда давно ее привезла». Удивилась. «Ты не знал?» «Перед нами не то чтобы отчитываются», — заметил Хранко. «Ох!» — Юрген поймал руку Уршулы и сжал в сердцах. «А где она?» «Не знаю», — Уршула смешалась. Высвободила пальцы. «Спроси кого-нибудь». «Кого?» — Хранко оглянулся. «Здесь из знатоков только ты». «Их поселили в какой-то из домишек», — Уршула качнула головой. «Не с вами, потому что они бывшие ученики Йовара, а вы-то настоящие». «И с нас спрос больше, понятно». Улыбка Хранка была досадливой. «Ты же пришла не потешаться над нашей несвободой, правда? Можешь разузнать, где теперь Ратмила?» — скривился. «Не думаю, что даже Юргену стоит шататься здесь и задавать всем вопросы. Да, это его обычное поведение, но сейчас не лучшее время». Уршула недовольно вздохнула. «Ладно», — отметила про себя. Хранко не казался раздраженным из-за того, что у Юргена было право выходить за это крыльцо. произнесла кисло. «Не успела прийти, как вы уже с чего-то надавали мне заданий». «Пожалуйста», — Юрген посмотрел на нее умоляюще. «Хотя бы про Ратмилу. Я не слишком лажу с этими лодками, они не дают мне уплывать далеко. И у кого спрашивать? У других учениц твоей госпожи? Не каждая захочет говорить, а если и захочет, может даже не знать». «Я же сказала, ладно», — Уршула отвернулась. «Спрошу. Если получится, передам, но нет так нет». «Отлично», — согласился Юрген. «Спасибо тебе». Глаза голубые, как реки к северу от Стоегоста. Волосы в свете дня, золотая голова одуванчика. Уршула усмехнулась. Наверное, подобное чувствовали мужчины, которые покупали малознакомым хорошеньким девушкам крендели на базаре, просто чтобы их порадовать. «Ну, не буду отвлекать», — посмеиваясь, Уршула вновь вскочила в лодку. «Да, дел-то у нас много», — Хранк посмотрел на небо. «Сколько еще углов несиженных, верно, Юрген?» — тот кивнул. «Ага», — и махнул Уршуле на прощание. Мариника похлопала ее между лопаток. «Вот и все», — сказала она, поднимая с кровати Альжаны. «Мы привезли в Тержвице зеркала. Посмотришь, когда придешь к нам. Но, на мой взгляд, получилось здорово». Альжана села. Спину холодило из-за мази на основе тачарадского меда, а в голове было мутно от него же. Альжана решила, что сейчас ей лучше остаться в том же состоянии, в каком она провела первые дни после нападения чудовища. Сонливость после тяжелого лекарства, и Мариника горячо ее поддержала. Не хотела, чтобы Альжана испытывала боль. «Трогать можно?» «Можно». Мариника присела на корточки и вымыла руки в бадье с водой. «Но бессмысленно. Я все заклеила лоскутами колдовской кожи, чтобы не смазалось». Альжана не совсем понимала, что именно там могло смазаться. Мариника взялась подлатать ее спину, распорола затянувшиеся шрамы и заново сшила кожу. Видимо, как и Панавра до этого, она выравнивала ее тело, будто глину. «Сейчас выглядит лучше, да?» «Намного», — Мариника встряхнула руками, и капли задорно разлетелись во все стороны. «Не переживай», — посмотрела с нежностью. «Шрамы, конечно, останутся, но будут не так уж заметны. Еще и побелеют со временем». Альжана вспомнила, что вообще-то гала до пояса, и потянулась за рубахой. Накинула ее на себя, заправила в юбку, но все так же осталась сидеть на кровати. Боялась, что если встанет, потеряет равновесие. Мариника подошла к столику, на котором оставила свои причудливые инструменты для ваяния, и спросила. «Теперь лицо?» «Нет», — Мариника обернулась. «Тебе плохо?» — спросила она. Альжана отрицательно качнула головой. «Тогда лучше сделать это сейчас, все разом». «Я понимаю». Альжана потрогала щеку, распоротую то ли когтем сущности, то ли ветками в лесу. Заживала медленно. Щека до сих пор оставалась опухшей с желтовато-зеленым кровоподтеком. «Но не надо». «А-а-а», протянула Мариника. «Ты хочешь, чтобы лицом занялся пан Авра?» — покивала. «Он, правда, искуснее меня. Ты права». Об этом Альжана даже не думала. «Нет-нет, послушай», — она вздохнула. «Это не значит, что я тебе не доверяю». «Я не обижаюсь», — сказала Мариника мягко. Вытирая руки о полотенце, она склонила голову на бок, и ее темно-каштановые кудри сбились на одно плечо. Она показалась такой красивой, в простом платье южного кроя, с корсажем на шнуровке и ласковой улыбкой, что Альжана остро ощутила собственную непривлекательность. Она испытала бы неловкость и в лучшие времена, но сейчас, после нападения, словно прочувствовала на себе каждый шрам, каждую ссадину и каждый отек. «Мариника», — Альжана прикрыла глаза, — «я хочу, чтобы на суде все увидели именно такое лицо, не облагороженное тобой и паном Авра. Я хочу, чтобы по мне было видно, что на меня напало чудовище». «Ох», — Мариника нахмурилась, — «ладно, думаешь, так будет лучше?» Альжана дернула подбородком. «Надеюсь». Мариника перекинула полотенце через плечо и присела на край кровати. «Недолго осталось», — она погладила Альжану по руке. «Скоро все решится, вот увидишь». Альжана тупо повторила. «Надеюсь». Мариника ободряюще улыбнулась. «Позову Лали, он там наверняка места себе не находит». Альжана уже была одета, так что не видела причин, почему бы не пустить сюда Лали. Подумала, сейчас ей не казалось, что он не находит себе места. Наоборот, после нападения он был крайне собран, зашил Альжане раны и обработал их какой-то причудливой мазью из лепестков волчьей отравы. Альжана бы обязательно спросила, дал ли ему рецепт Панавра или кто-то из его знакомых лекарей-чародеев, но в те дни она все больше спала. А сейчас спрашивать расхотелось, да и не к месту. Лали привез ее сюда, в городишко рядом с утопленничьим озером, и поселил в простенькую гостиницу. Он сам связался с Мариникой, которая, как оказалось, уже приехала в Тержвице, и попросил позаботиться об Альжане. Мариника отозвалась, не раздумывая. По приезде она попыталась разузнать о чудовище, но Альжана поняла, что из-за тачерадского меда плохо помнила и ночь нападения, и утро после. Такого не было после встречи с сущностью на карнавале. Значит ли это, что Лали случайно переборщил с дозой? В прошлый-то раз этим занимался Панавра, но Альжан решила, что разберется с этим потом, когда из ее крови выйдут остатки лекарства и разум станет ясным. Так поступила и сейчас. Прогнала мысли, которые показались слишком сложными. Тем временем Мариника позвала Лали и тут же вернулась. Не захотела оставлять Альжану одну. Альжана знала, что после такого лечения ее могло тошнить и клонить в сон. Не самое безопасное сочетание. Лали появился в дверях. Перебросился парой фраз с Мариникой и цепко посмотрел на Альжану. «Вы как?» Альжана махнула рукой. «Пойдет, мол». «Нам уже нужно ехать в Тержвице?» — спросила она. «Сейчас», — Мариника тряхнула кудрями. «Сначала ты выспишься, чтобы быть в здравом уме». Альжана с сомнением глянула на окно. Между прикрытыми ставнями тонкая полоса золотого света. «Полдень прошел, я проснусь только к вечеру». «Ну и что?» — Мариника подбоченилась. «Тебе нужно отдохнуть?» «Я никуда не тороплюсь, а чародеи в Тержвице и подавно. Провожу тебя, когда ты проснешься». «Чудовище!» — Альжана замотала головой. «Мы здесь уже полдня!» «Альжана!» — Мариника присела перед ней на корточки и взяла ее руки в свои. «Рассуди здраво. Ты сейчас не в состоянии ехать куда-либо, а несколько часов погоды не сделают». Поднялась. «Мы поедем в Тержвице вечером, и ночь ты проведешь уже на озере. Если твое чудовище вздумает появиться, ему же хуже». Альжана вздохнула. Сил спорить не было. Спину подергивала. «Постарайся поспать на боку или на животе», — посоветовала Мариника. Альжана всегда так спала, но только кивнула. «Спасибо тебе». «О, пустяки». «Вы можете отдохнуть у меня», — сказал Лали негромко, указывая на стену. Его комната была соседней. «Я послежу за Альжаной». Мариника всплеснула руками. «Не стоит, я вполне могу», — осеклась, перевела взгляд с Лали на Альжану. «А, да, конечно», — качнула плечами. «Люблю отдыхать. Альжана, ты?» «Все хорошо, спасибо». Альжана полулегла, наклонилась вбок и вжалась виском в подушку. «Тебе тоже стоит набраться сил». Мариника лукаво сверкнула глазами. «Ну хорошо, тогда не скучайте. Если что, у меня чуткий слух. Будет плохо, зови». И Мариника тихо прикрыла за собой дверь. «Она только что решила», — проговорила Альжана глухо, «что мы захотели остаться наедине». Лали пододвинул себе стул. «Есть такое». Сел рядом. «Может, это не лишено истины. Может, мне не хочется с ней обсуждать, что я опять вас не сберег, а вы сами слишком добры, чтобы поставить мне это в вину». Альжана подтянула ноги на кровать. Забралась под покрывало. «Вы сказали, что нападение было непредсказуемо». «Сказал». «И что плавный поворот на восток мог бы оказаться еще опаснее, чем резкий». «Никто не знал, где в то время находилась сущность». Альжана зевнула. «Ну и ладно, никто вас не винит, особенно Мариника. Не обязательно отправлять ее в другую комнату». «Тогда, может, я правда хочу, чтобы она отдохнула?» Грустно улыбнулся. «И побыть с вами наедине тоже хочу». Альжана фыркнула. «Будете подносить мне ту бадью, если тачерадский мед попросится наружу?» Лали не ответил, произнес, будто бы не кстати. «Вот уедете в Тержвице, и все». Веки Альжаны стали тяжелыми. Она подумала, что после пробуждения может не вспомнить и половину этого разговора. В конце концов, она очень устала, а Мариника старательно ее обезболила. «Что все?» «Вдруг чародеи решат, что я вам больше не нужен?» «Глупости», — отмахнулась Альжана. «Уверена, ничего они не решат», — зевнула снова. «Спите, спите». Лаля осторожно накрыл покрывалом ее плечо. Альжане не хотелось, чтобы он быстро убирал руку, но он убрал. «Не слушайте меня. В Тержвице вам будет безопаснее». Отводя ладонь, он слегка скользнул по ее волосам, и сердце Альжаны сделало кувырок. «Наверное», — подумала она, — «для него это крайне развратный жест». Тем более она сейчас под лекарством, но не настолько отрешенная, чтобы не понимать, что к чему. Лали поймал ее взгляд. «Отдыхайте», — сказал он тихо. «Я вас больше не потревожу». «Не сомневаюсь», — ответила Альжана. И действительно, мгновенно заснула. Над озером алел закат. «Он славный мальчик», — говорила Мариника. «Это твой Юрген». Она сидела в кибитке рядом с Лали. Красные лучи посверкивали на ее крупных золотых серьгах. Эта мелочь показалась Альжане особенно очаровательной, словно привет из далекого пестрого мира, которому принадлежала Мариника. «Да», — ответила Альжана, — «он славный». Сама она находилась внутри, выглядывала из-за полога, смотрела на озеро и слушала Маринику. Та рассказывала о своем знакомстве с Юргеном в Тержвице. «Но девочка, которая за ним ходит, совсем не такая». «Не такая», — согласилась Альжана. Вода у горизонта блестящая, с подрагивающей алой дорожкой. А солнце за главным собором Тержвица напоминало круг, пылающий за спинами тех перстов, что приняли смерть в Халазаре. Так их рисовали в церковных книгах Лали. Красивое и пугающее зрелище. Альжана не слишком хорошо соображала после дневного сна, и ее спину соднило, но в целом терпимо. Она была в состоянии оценивать новую местность. «К слову», — Мариника повернулась к Альжане, — «они тоже видели чудовище, Юрген и угрюмая девочка. Вы это знаете?» Альжана с трудом оторвала взгляд от ярких, словно бы подсвеченных куполов. «Что?» Собор отражался в воде, и казалось, что там, на дне озера, есть еще один такой же, только перевернутый. «Они встретили чудовище», — повторила Мариника. «Кажется, после того, как распрощались с вами, но никто не пострадал». Лошадка мерно цокала к озеру. Лали метнул на Маринику удивленный взгляд. «Где встретили?» «Где-то в Кубрецком господарстве, у каких-то пещер». Мариника пожала плечами, и ее серьги звякнули. «Чудовище попыталось напасть на угрюмую девочку, а Юрген его отвлек. Все закончилось хорошо», — Мариника нахмурилась. «Слушайте, это может быть связано с тем, что чудовище потом вас настигло? Не знаю, разозлилось, побежало быстрее, взбесилось и пошло другими дорогами, а вы как раз, удачно для него, сошли с прежнего пути». Лали открыл было рот, но ничего не сказал. «Кто же его разберет?» — Альжана поправила полог. «Не спросишь ведь?» «Увы», — Мариника указала на озеро. «Ну что, как вам?» Альжан ответила, что все кажется ей внушительным. Целый плавучий город. В половине домов разожгли огни, отчего Тержвица стала еще больше напоминать настоящее поселение на закате. Уютная вечерняя картина, только Альжана не могла отделаться от мысли, что были и другие дома, в свое время утопленные, и теперь они стояли на озерном дне, и кости их хозяев заносило песком, и сквозь толщу воды не пробивался даже ослепительный алый свет. Лали же промолчал. Он вообще был до странного неразговорчив, слабо улыбался на шутки, сам не рассказывал никаких историй, и сейчас безропотно остановил кибитку там, где попросила Мариника, неподалеку от озера. «Что ж», — Мариника соскользнула на земь, — «идем». У берега скрипящая пристань. Мариника уже успела рассказать, как все передвигались по озеру, но лодок Альжана не увидела. «А где?» «Не переживай», — Мариника перехватила сумку с инструментами. «Я призову лодку. Можете пока поболтать», — улыбнулась Лали. «Это быстро». С озера дул ветерок, и Альжана прикрыла платком шею, но больше от смущения, чем от прохлады. Мариника прошлась вдоль пристани и сняла цепь с одного из столбов, наполовину ушедших под воду. Альжана смотрела на ее узкую спину и не знала, что должна сейчас сказать. «Наверное, суд не займет много времени». «Наверное», — отозвался Лали. Альжана повернулась к нему. «Непривычно оставаться без вас», — усмехнулась краем рта. «Соскучусь еще». «Прям уж», — Лали задумчиво поправил перчатку. «Некогда вам будет скучать». Вода у пристани забурлила. На поверхность к Маринике стала подниматься лодочка. «Я останусь там же, в гостинице», — проговорил Лали негромко, — «на случай, если я вам понадоблюсь». «Это же не прощание», — удивилась Альжана. «Им рано прощаться, еще ничего не решилось». «Лали», — она посмотрела на него с сочувствием, — «рано радуйтесь. Я уверена, Драголожа продолжит тянуть кота за хвост, и я заявлюсь к вам уже через несколько дней. Даже отдохнуть от меня не успеете». Он дерганно улыбнулся. «Возвращайтесь, если вам будет там плохо», — глянул вдаль на собор. «Я вас увезу». Альжане ужасно захотелось его поцеловать. Шурх! Лодка ударилась бортом в пристань. «А теперь идите», — Лали сплел пальцы за спиной. Альжана подумала, это чтобы она не взяла его за руку? «Пожалуйста, не смотрите на меня так». «Как так? С желанием поцеловать?» «Пана Мариника», — повысил голос и быстро махнул на прощание. «До свидания». Мариника помахала ему в ответ и, подобрав юбки, забралась в лодку. Альжана проглотила комок в горле. «Небеса, неужели ему правда плохо от того, что она уезжает?» «Идите», — процедил Лали. «Не заставляйте Маринику ждать». Альжана набрала полную грудь воздуха, но не придумала ответа умнее, чем просто булькнуть. «До встречи». Она поднялась на пристань и прошла по доскам, слушая их надсадный скрип. «Я ненавижу собираться в лодке», — призналась она печально. «Всегда боюсь упасть в воду». Мариника улыбнулась. «Не переживай, поймаю». Протянула Альжане руку, и на ощупь та оказалась такой крепкой, что Альжана удивилась. Хотя чему удивляться? Наверняка для того, чтобы ваять человеческие тела, нужна сила. «Залезай». Сначала Альжана сбросила в лодку сак с пожитками, а потом перелезла сама. Борта опасливо качнулись, но никто не перевернулся. «А теперь поехали». Мариника сделала движение пальцами, и лодка оттолкнулась от пристани. «Чуешь колдовство? Простое, как треть господарика. Ты быстро научишься». Альжана не удержалась и глянула через плечо на берег. Лали уже вернулся в кибитку и, Садымея, зацокала прочь от озера. «Ну и хорошо». Лодка заскользила вперед. «Гляди, как все тут устроено», — Мариника указала на главный собор. «Там, в колокольне, йовры твои бывшие однокашники. У них содержание самое строгое. Ждут слушанья». В глаза ударил теплый закатный свет. Альжана прикрыла глаза ладонью, чтобы рассмотреть пристроенную к собору колокольню. В воде отражались солнечные зайчики. «Вокруг», — Мариника сделала плавный жест, — «обжитые дома чередуются с теми, куда даже самого плохонького гостя не поселишь. Все гнилое. А видишь, что там?» Махнула на дома, которые издалека показались Альжане такими же, как остальные, а потом рассмотрела. «Нет. Это были плавучие шатры, как у бродячих артистов, только расположенные на воде. Пурпурные, розовые, красные, с желтыми огнями, мелькающими в разрезах пологов». «Наша», — сказала Мариника с гордостью, — «пан Авра решил, что нам лучше самим устроить себе жилье, а не привыкать к местному», — указала в сторону, куда шла их лодка. «А дальше живут ученицы Кожемеры. Ну и сама она, конечно. Я отвезу тебя к ней». Альжана кивнула. Их лодочка плыла сама по себе, и к ним медленно, но верно приближались причудливые здешние здания. Солнце из алого потемнело и стало багровым с венчиком золотого сияния. Мариника мягко улыбнулась и шутливо ущипнула ее за плечо. «Не тревожься», — сказала она, — «скоро все станет хорошо». Альжана так часто говорила это себе, что перестала понимать смысл этих слов, но ответила. «Спасибо». Дом, в котором расположилась госпожа Кожемера, можно было узнать издалека. Он был больше остальных домов, возможно, когда-то здесь жил деревенский староста или просто богатый человек. Здесь сохранились резные скаты, крыши, а вокруг печной трубы летали птицы. Альжана решила, что это ученица госпожи, прибывающие к ней с вестями. Она знала, что у себя в стае гости госпожа занималась делами до глубокого вечера. С неба спикировала большая птица. Альжана узнала. Орлица. Уршула приняла человеческий облик еще до того, как их лодка причалила к ступеням. «Добрый вечер», — сказала Мариника. «Вот немного помогла Альжане к вам добраться». Она не просто помогла ей добраться, она заново перешила ей спину, ювелирно подогнала кусочки кожи друг к другу, чтобы шрамы были менее заметны. Но Мариника не сказала ничего из этого. «Славно», — ответила Уршула. Она холодно посмотрела на Альжану и задержалась взглядом на ее опухшей щеке. Альжана даже не успела принять это на свой счет. Уршула и на Маринику посмотрела не очень добродушно. Альжана не удивилась бы, если бы узнала, что кажется Уршуле слабой и глупой, но Мариник-то наверняка вызывала другие чувства. Альжана давно заметила, что Уршуле проще видеть в ученицах госпожи соперниц, а не подруг, и, похоже, это работало со всеми женщинами. «Что ж», — подумала Альжана, — «это ее беда». Она поймала пальцы Мариники. «Спасибо тебе», — пожала их, — «ты очень хорошая». «Ох», — Мариника улыбнулась, — «береги спину, не спи пока на ней». «И приходи к нам завтра, я посмотрю, как заживает». «Хорошо», — Альжана вздохнула и шагнула из лодки на крыльцо. «Она справится», — говорила она себе. «И Уршулу выдержит, и ей подобных, и саму госпожу». «Здравствуй, Уршула». «Ага», — та скрестила руки на груди и указала на щеку. «Поцарапала?» «Долгая история», — Альжана глянула на дверь за ее спиной. «Ты отведешь меня к госпоже Кожемере?» «Конечно», — Уршула толкнула дверь, пропуская Альжану внутрь. На удивление, в доме не пахло сыростью, точно не обошлось без чар. Пахло лавандовым мылом, пергаментом и свечным воском. Пройдя за Уршулой по сеням, Альжана оказалась в комнате, где за письменным столом сидела госпожа. Альжана напомнила себе. Она пережила уже несколько встреч с чудовищем. Значит, и встреча с Кажемерой как-нибудь переживет. Не успела Уршула открыть рот, как госпожа подняла на них глаза. Светлые, по-совиному проницательные. «Альжана, дорогая!» Госпожа Кажемера отложила перо. «Я ждала тебя, дитя, как ты?» Она поднялась из-за стола и подошла к Альжане. На языке вертелась лучше всех. «Могло быть и хуже», — Альжана развела руками. «Я в добром здравии, почти. Сейчас лучше, чем неделю назад». Но для этого она оставила щеку без лечения, чтобы рана была красноречивее любых слов, а особенно тех слов, которые Альжана не решилась бы произнести в присутствии драголожа. «Хм!» — прохладные пальцы госпожи осторожно приподняли ее подбородок. Чуть повернули в сторону, чтобы лучше рассмотреть больную щеку. «Кошмар! Это чудовище оставило?» «Да, настигла недавно». Госпожа изучала уже не только щеку, а всю Альжану целиком. Альжана приказала себе не холодеть под ее взглядом. В конце концов, даже если Кажемера, как толкуют в народе, и вправду читает мысли, что такого есть в голове Альжаны? И как нарочно, в мыслях повисла. А Йовар говорил, что ты сука. К счастью, едва ли Кажемера действительно это умела. «Бедняга!» — она выпустила подбородок Альжаны. «Но не беспокойся, мы с этим разберемся». Хотелось бы верить. «Есть ли что-то?» — спросила Кажемера. «Что ты желаешь сказать мне сейчас, не дожидаясь утра? Или все терпит, пока ты отдохнешь?» «Спасибо, госпожа», — Альжана слегка поклонилась. «Ничего срочного, я бы с удовольствием сначала поспала», — добавила просто. «Мариника, ученица пана Авра, сегодня зашивала мне спину, и после этого трудно вести осмысленные беседы». «Разумеется», — желтовато-зеленые глаза госпожи смотрели будто бы насквозь, но сейчас в ее взгляде не было опасной остроты. А в разуме Альжаны не было ничего страшнее ругательства Йовара. «Хорошо, что ты здесь. Тебе пришлось пройти через ужасные испытания, но теперь ты в безопасности». Альжана мысленно присвистнула. «Да, мол, а чудовище об этом сказали? Оно и плавать наверняка умеет», но вслух произнесла. «Благодарю, госпожа». «Уршула!» — Кажемера сплела пальцы. «Проводишь Альжану? Я скажу, куда». Альжана вдруг поняла, что не боится говорить ей что-то, кроме «спасибо» и «благодарю». Возможно, это были последствия тачарадского меда, а возможно, того, что сущность из Стаегоста чуть не проломила ей спину неделю назад. «Я буду ночевать с кем-то?» — госпожа не сразу поняла. «А что?» «Я подвергаю людей опасности», — напомнила Альжана. «Чудовище и сюда заявится через день или два. Самое большее — через три, но я не оставалась так долго на одном месте». Наверное, это и было то, что ей следовало обсудить срочно. «Ты не останешься здесь надолго», — пообещала госпожа. «Любопытно. А что дальше?» «Мы проведем слушание завтра же», — она ласково коснулась ее локтя. «Ты будешь спать в отдельном домике, но я оставлю пару девочек охранять твой покой». «Чудо! Еще две ученицы госпожи будут ее ненавидеть». «Я бы не хотела никого напрягать». «Ты не напрягаешь. Это та безопасность, которую я могу обеспечить тебе хотя бы на то время, что ты находишься под моим крылом», — повела рукой. «Я часто прошу учениц послеживать за чем-то, находясь в оборотничьих телах, им не привыкать, и тебя они не побеспокоят, будут летать снаружи». «О!» — Альжана поняла, что польщена. «Как скажете», — госпожа улыбнулась. «Конечно, как скажу», — сделала знак Уршуле. «Урыся, солнце! С тебя сопровождение!» Госпожа провела Альжану до дверей и произнесла напоследок. «Я понимаю, что ночь — опасное для тебя время. Если что-то случится, ты сможешь найти меня тут». «Надеюсь, что...» «Надежда?» — перебила госпожа Кажемера. «Это чудесно». Теперь она смотрела Альжане в глаза, придерживая ее за плечи. «Но я хочу, чтобы ты понимала...» «Пока ты здесь, ты можешь обратиться ко мне с чем угодно и когда угодно. Я знаю, что ты сознательная девушка и не будешь этим злоупотреблять. Не стесняйся и не бойся», — усмехнулась. «В конце концов, я ночная птица, и даже когда все спят, меня трудно застать врасплох». Альжана ответила единственное, что могла. «Спасибо». «Совершенно не за что», — госпожа выпустила ее плечи и невесомо подтолкнула ее к Уршуле. «А теперь отдыхай». И вернулась к своим бумагам.